Глава 27. Первый чародей Альмирании Майрон Гристейн. Ветер рвал плащи гвардейцев и мантии чародеев, бросал в глаза пригоршни колючего серого песка. На языке чувствовался отчетливый горьковатый привкус ядовитого пепла. Идти было тяжело, словно неведомая сила приказывала нам развернуться и убираться прочь. Один только король Ренвик, возглавлявший наш отряд, пер вперед с решимостью каменного голема. Полковник гвардии, стиснув рукоять меча, старался не отставать, но было видно, что ноги его не слушались. «Именем короля приказываю вам расступиться и впустить нас в Ашфар!» — крикнул военачальник, когда стало понятно, что одного лишь появления Ренвика было недостаточно, чтобы заставить монахов упасть на колени. «Приветствую вас, путники!» — выступил вперед старший хранитель и поклонился, приложив ладонь к груди. «Путники?» — вскричал Ренвик и указал на свою голову, увенчанную короной. «Ты, старик, видно, рехнулся. Перед тобой сам король Альмирании, Ренвик Сияющий, и принцесса Реджина Лилия Анивер. Наш путь лежит к алтарю Мортагра, и кто ты такой, чтобы преграждать мне путь?» Старец ничуть не испугался. Он смотрел в глаза королю выцветшими от времени серыми глазами, а его длинные седые волосы и борода развивались на ветру. Я поравнялся с королем и сложил руки на поясе так, чтобы были видны все магические перстни на моих пальцах. Знак коллегии магов сиял на моей груди, хоть немного разрывая наступающий со всех сторон мрак. «Ваше Величество», — спокойно, но не слишком почтительно сказал хранитель. «Вам должно быть известно, что земли, лежащие здесь между двух холмов, не принадлежат Альмирании. От этой проклятой земли отрекся еще король Каймир, ваш предок, правивший 100 лет назад. Есть грамота». «Плевать я хотел на Каймира и его бумажки», — грубо оборвал старика Ренвик. «Посторонись, или мои гвардейцы снимут вам всем головы, а маги обратят в пепел ваши дряхлые тела». «Мы поклялись защищать место упокоения Мортагра и не отступим от своих слов». Сказав так, старец застыл с прямой спиной, будто надеялся переупрямить правителя. Остальные монахи выстроились цепочкой. Они хранили обет безмолвия. Их лица были наполовину закрыты темными платками, но по их движениям я понял, что они гораздо моложе своего лидера. Их было 10. Я прикрыл глаза и у троих обнаружил магический дар. «Я могу освободить вас от клятвы», — звонко сказала принцесса Реджина и вплотную подошла к старику. «Неизбежное все равно свершится. Вам незачем зря проливать кровь. Обещаю, что ни сам Мортагр, ни призраки его верных слуг не будут вас тревожить. Уходите». «Ты безумна, девочка», — коротко ответил хранитель. «Прекрасно, но безумно». «У меня есть все, чтобы понравиться вашему темному богу». Она улыбнулась, и у меня по спине снова хлынули мурашки. Похоже, дочь Ренвика была не в себе, как и ее отец. Потеря возлюбленного лишь пробудила в ней дремавшую прежде искру сумасшествия. Почему-то я решил, что ход Реджины может открыть нам путь. И ошибся. Хранитель покачал головой и остался непреклонен. «При всем уважении, принцесса, мой ответ нет. Если разбудить Мортагра в неположенное время, на мир обрушатся страшные катастрофы. Темный бог никому не станет служить». «Да что ты несешь?» — снова закричал король. «Я читал ваши тайные манускрипты, и там сказано, что великий дар, жизнь невинной девы королевской крови, даст пробудившему безграничную власть». «Не надо, отец. Я хочу, чтобы хранители знали, что я пришла сюда по своей воле». «И все равно нет», — упрямо повторил старец. «Почему? Ты стар, но твои люди вряд ли хотят погибать. Посмотри, нас в 3 раза больше». Реджина и хранитель схлестнулись взглядами, а потом старик схватил принцессу за плечи и склонился к ее уху. Никто не услышал, что он шепнул ей. Гвардейцы по сигналу Ренвика с шелестом выхватили мечи, а маги вскинули руки и забубнили формулы, готовя заклинания. Над нами прогремел оглушительный раскат грома. Я задрал голову, ожидая увидеть трещину в небесах. Нет, там лишь клубились темные тучи. Мне на лицо упали первые капли дождя, и тут же, не успел я моргнуть глазом, у подножия холмов закипел смертельный бой. Рухнул к ногам принцессы, разрубленный от плеча до пояса старик. Покатились по песку 2 охваченных огнем хранителей, которых поджег Шиар. Воины Ренвика яростно расправлялись с немногочисленными монахами. Те бились отважно, не сдавая ни шагу земли до тех пор, пока все до единого не оказались повержены. Король через плечо обернулся на меня. «Смотрю, ты бережешь силы для ритуала, презрительно выплюнул он. «Да, Ваше Величество, уничтожение печати потребует много энергии». Мы вошли в древний разрушенный Ашфар, и я кожей почувствовал дыхание злого рока. Неизбежности. Я смотрел перед собой на тонкую фигурку принцессы, лавирующую между сломанных колонн и разбросанных по земле камней, но боковым зрением видел встающие из обломков тени. Голоса умерших здесь людей вплелись в завывание ветра, в тихое шуршание песка под нашими ногами, в скрип иссохшего дерева на пустой площади. Их было так много, что я порывался зажать уши, только бы не различать этих горестных вздохов. Святилище лежало в руинах, но алтарь, огромный черный гранит, был цел и невредим. По четырем сторонам света вокруг жертвенника возвышались колонны, испещренные рунами. Каждая из них удерживала в могиле древнюю мощь Мортаагра. Я читал, что сломать печати могут 4 достаточно сильных мага, но чтобы удержать и подчинить божество, требовался дар. «Ломайте колонны!» — приказал Ренвик, и гвардейцы кинулись было крушить камень. Вот только это было бесполезно. При ударе оружием их отбрасывало назад на несколько шагов. «Так и будете кувыркаться в пыли?» — ехидно спросила Адель. «Это задачка для магов?» Печать огня досталась Шару, печать камня взял на себя некромант. Печать грозы должен был уничтожить заклинатель молний. Мне же предстояло расправиться с печатью хаоса. Самой сильной и непредсказуемой из 4. «Хаос. Вот что наступит в мире, если мы преуспеем», — подумал я. Дождь усиливался, молнии то и дело взрезали низкое небо. Принцесса взобралась на гладкий камень, легла на спину и закрыла глаза. Я разглядел заржавленные кольца с цепями, которыми культисты приковывали к алтарю жертв. А Реджине все это было не нужно. На ее белом личике уже отчетливо проступило умиротворение смерти. Я никогда не видел такого у живых. Она шевельнула пальцами, проверяя, на месте ли кольцо ее возлюбленного. Бедняжка надеялась, что ее душа, выполнив свою задачу, сумеет отправиться в вечный эфир и отыскать там Нейла. Я долго не мог сконцентрироваться и направить поток магии в центральный символ колонны. Сердце болезненно ударялось о ребра, сгустившийся воздух с трудом проталкивался в легкие. Король Ренвик ждал. Он держал наготове кинжал и задумчиво высматривал что-то в зеркально отполированном лезвии. Быть может, он видел там те же тени, что мерещились повсюду мне? Первой рухнула печать Шара. Следом разлетелась от вспышки печать грозы. Некромант обратил свою колонну в пыль. Печать хаоса ускользала от меня. Я бил заклинаниями, но каждый раз чуть промахивался. Ренвик поднял голову и одарил меня тяжелым взглядом. И у меня, наконец, получилось. Король протянул мне кинжал. Он считал, что если связанный клятвой маг нанесет удар в сердце принцессы, то власть над Мортаагром в любом случае будет принадлежать королю. «Нет», — сказал я, и раскат грома подтвердил мое решение. «Проклятый слабак!» — выругался Ренвик сияющий и повернулся к алтарю. Я бросился к принцессе, но король вскинул руку и вонзил кинжал в грудь дочери. Реджина распахнула глаза. Я успел ухватить ее за руку, но удержать жизнь мне было не под силу. «Не дар, а ключ», — прошептала она и умерла. Магические вихри на местах, где прежде стояли колонны с печатями, взвелись вверх и рассеялись. Безмолвные тени ушли под землю. Король выпустил рукоять кинжала и отвернулся от мертвой Реджины, содрогаясь не то в истерическом смехе, не то в рыданиях. Было не разобрать. Я закрыл глаза принцессе и спустился с постамента, на котором стоял алтарный камень. Небеса, наконец, разверзлись, и на нас хлынули потоки дождя.